Следующее качество, о котором говорит автор, рахималлаху та'аля, сиянату-л-ильм. Сиянату-л-ильм, то есть защита, сохранение своего знания. Здесь, в этом пункте, автор, рахималлаху та'аля, рассказывает о ситуации, когда человек, какой-то тальб-л-ильм, искатель знания, получает какую-то должность, то есть он занимает какую-то должность, какой-то пост. Вот если он занимает какую-то должность, какой-то пост, он не должен прерывать поиск знания. Нельзя оставлять поиск знания, талиб-уль-ильм. И нельзя оставлять преподавание его, если ты до этого преподавал, если ты был призывающим, учил людей. Нельзя оставлять из-за этого. Потому что таким образом он сможет сохранить свое знание, благодаря которому, ведь он же благодаря знанию достиг, собственно говоря, этих должностей и так далее. И вот если человек, получив какую-то должность и получив какой-то пост, не прервет поиск знания и обучение знанию, и призыв, и приказывание одобряемого, и удерживание от порицаемого, таким образом он в первую очередь получит довольство Всевышнего Аллаха, во-первых. Во-вторых, он сохранит связь с людьми, с мусульманами, посредством обучения, посредством преподавания. Дальше он будет способствовать сохранению вот этого знания в умме, передаче знания от предшественника последователям. А если из-за занятости должностью человек оставит свое знание, оставит обучение, то это приведет его к тому, что он постепенно превратится в человека невежественного. То есть будет из людей невежественных, людей невежества. Почему? Да потому что знание, оно забывается. Если ты его не изучаешь, если ты его не передаешь, оно стирается. Кроме того, даже если вот кто-то скажет, ну если я буду заниматься там призывами, приказами, одобряемым, удерживанием от порицаемого и так далее, обучением, изучением, я просто потеряю свою должность и так далее. Потеря должности – это не порицаемо. Потеря должности – это не порок. Сама по себе. Потеря должности, что человек, он рано или поздно все равно лишится любой должности, любого поста. Так или иначе. Человек должен приучать себя к этой мысли. Если занимаешь какую-то должность, и мы сейчас говорим в первую очередь о религиозной должности, может быть, какой-то даже, ты должен приучить себя к мысли вообще, что скоро ты оставишь должность. То скоро должность или пост ты оставишь, поэтому нужно, когда ты занимаешь какое-то высокое положение, нужно бояться Аллаха Субхану ва Тааля. Делать все возможное, чтобы продолжать изучать религию и обучать своей религии, и призывать людей к одобряемому, и удерживать их от порицаемого, и использовать вот эту свою должность, свой пост, свое положение, использовать для того, чтобы укреплять эту религию и распространять это знание. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتح أو القضاء وهكذا فعت العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته واحذر مسلك من لا يرجون لله وقار الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطغون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجارة فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة يحفظ الله يحفظك يحفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. Итак, касаясь этого качества, автор رحمه الله تعالى он говорит: если ты достиг какой-то должности, то помни, что ключом к ней стало приобретение тобой знания. Здесь, конечно, мы говорили, речь идет о должности, например, кадия или фетва или еще что-то. Но это касается должностей таких мирских. Ключом к нему стало знание. Тоже стало знание. И зачастую, может быть, человек, он почему, может быть, учился, почему он не сошел с пути, хорошего пути. Что удержало его? Удержало его религиозное знание. Что заставляло его быть старательным? Даже если это какие-то мирские достижения. Заставляло его старательным быть, что ключом к этому было, что его знание. Поэтому это подходит и к таким должностям тоже. Если ты достиг какой-то должности, говорит автор, то помни, что ключом к ней стало приобретение тобой знания. По милости Аллаха, а потом по причине твоего знания, ты достиг руководящего поста в сфере образования, или фетв, судопроизводства и так далее. То есть фетва или када, да? Поэтому цени знание должной ценой, отдавай ему должное путем его соблюдения в деяниях. Отдавай знанию должное путем соблюдения этого знания в деяниях. Ставь его, то есть знание, на полагающееся ему место. Как нужно чтить, как нужно беречь, уважать вот это знание, которое дал тебе Аллах Субхану ва Тааля. Ставь его на полагающееся ему место. Остерегайся пути тех, кто не чтит величия Аллаха, которые делают главной целью своей сохранение своей должности и поэтому отклоняют свои языки от правдивой речи. То есть свои языки отклоняют от того, чтобы говорить истину. И любовь к руководящему посту заставляет их заниматься потворством. Потворствовать, то есть лебезить, где-то угождать, отказываясь от чего? От истины. Заниматься потворством заставляет их любовь к руководящему какому-то посту. Все время храни свое достоинство и свою ценность. Каким образом? Сохрани свое достоинство, храня свою религию, свое знание и свою честь, проявляя при этом мудрость и хорошую политику. Храни свое отношение к Аллаху, и Аллах будет хранить тебя. Помни об Аллахе в благополучии, и Аллах будет помнить тебя при невзгодах. Вот это слова автора, рахима Аллаху Та'аля. Автор говорит, помни об Аллахе, и Аллах будет помнить тебя. То есть храни отношение свое с Аллахом, и Аллах, Субхану Та'аля, будет беречь тебя. Здесь автор в этом пункте, он говорит о том, что человек... Он должен беречь свое знание. Не делать свое знание ни в коем случае разменной монетой. Делать свое знание уважаемым. Он должен уважать и возвеличивать свое знание. Нельзя в отношении человека какого-то, который не хочет истины, проявлять мягкотелость, быть мягкотелым. То есть поступаться своей религией. Ты должен быть вот такой вот прочной, большой стеной, крепкой стеной, крепкой горой ты должен быть, когда речь идет об истине. Нельзя быть вот таким мягкотелым человеком. А если человек делает свое знание путем для чего? Для того, чтобы заискивать перед кем-то и потворствовать, или для того, чтобы ходить, ступать по коврам высокопоставленных лиц, приобретает знания для этого, чтобы быть приближенным потом к каким-то высокопоставленным лицам, ходить потом по их коврам и так далее, то это то, чего нужно остерегаться. Такой человек, он, если человек следует таким путем, он не сбережет свое знание, он не сохранит свое знание. Это очень важно для Тулаба Лейльми, запомните это на всю жизнь для себя. Обязанностью твоей является произнесение слов истины. Ты должен говорить слова истины. Никогда не говори слова, которые противоречат истине, противоречат религии Аллаха Субхана ва Тааля. Может быть, конечно, где-то какое-то слово, хоть оно является истинным, может быть, ты в каком-то месте его не скажешь. Но есть разница между тем, чтобы говорить что-то противоречащее истине, или пока не сказать, может быть, что-то. То, что является правильным, но пока не сказать, может быть. Есть разница. То есть где-то какое-то слово истины в каком-то месте оно... Сейчас уместно произнести, может, в каком-то месте неуместно, да. Но человек, он, относительно слова истины, он ищет возможность. Он ищет возможность, чтобы произнести это слово и не упустить важно эту возможность. Когда именно подходящий момент не упустить, в то же время должно остерегаться чего? Того, чтобы допустить промах, хорошо, во время своего разговора, чтобы не попасть в какую-то ошибку. Может быть, иногда хорошо, если человек... в каком-то месте что-то не говорит, потому что интересы призыва этого требуют, мудрость этого требует, не потому что он боится, мудрость этого требует. Может быть, в каком-то месте что-то не говорит, в другом месте он это говорит, знает, что это слова его сейчас, они, да, они принесут пользу. Особенно видит, что сейчас это очень близок он к тому, что будет принято это, то есть найдет ответ в сердце человека, тогда говорит, то есть «ликулли макамин макаль». Как все время мы говорим, для каждой ситуации свое слово. И поэтому автор и говорит здесь «би хикматин ва дирая ва хусни сияса» посредством мудрости и понимания и хорошей политики. То есть правильно себя вести, мудро себя вести в призыве. Мудрость в призыве, мы говорим с вами всегда, это одно из условий призыва. Поэтому у человека должно быть знание, должно быть понимание, должна быть правильная политика, правильное поведение во время призыва. Так что он разговаривает, говорит какую-то речь тогда, когда это уместно, или наоборот молчит, когда это уместно. А зачастую бывает наоборот. Говорят там, где неуместно, и молчат там, где нужно сказать наоборот. Слова в хадисе «Ихфазилля ихфазка». «Ихфазилля», то есть береги свои отношения с Аллахом, или береги «Ихфаз худудиль», худуд Аллах, береги соблюдение границ Аллаха. Береги соблюдение вот этих границ, которые установил Аллах, как Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Тауба: «Вальхафизуна ли худудилля». И оберегающие границы Аллаха. Вот ты оберегай границы, установленные Аллахом. Что это значит? Это значит, ты не совершай какое-то запрещенное Аллахом действие, и наоборот, не отказывайся от выполнения того, что Аллах Субхану Тааля вменил в обязанность. То есть блюди вот эти вот границы, установленные Всевышним Аллахом, и тогда что ты получишь? Яхфазка. Тогда Аллах Субхану Тааля тебя будет беречь. Как ты берег его границы, он будет беречь тебя. В твоей религии будет беречь тебя. В твоей мирской жизни будет беречь тебя. В твоей семейной жизни, в отношении твоей семьи будет беречь Аллах Субхану Тааля. В отношении твоего имущества будет беречь тебя Аллах Субхану Тааля. Некоторые говорят, ну вот есть же люди, которые, ну вроде они соблюдают границы, установленные Аллахом, мы видим. Религиозные люди чтут границы Аллаха, и в то же время их постигают какие-то беды, постигают какие-то проблемы и несчастья. Что мы скажем? Здесь другое. Это здесь уже для них не наказание. Это для них, для того, чтобы увеличить их степень, очистить их от каких-то былых прегрешений, чтобы возвысить их на ступени. Вот почему Аллах Субхану Тааля дает им, чтобы возвысить таких людей. И это никак не противоречит словам пророка, алейхиссалату вассалям, «Ихфазилля, ихфазка». Береги вот эти границы, установленные Аллахом, и Аллах будет беречь тебя. И дальше слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Та'арраф иляллахи фир-раха, я'рифка фиш-шидда». Знай Аллаха в благоденствии, и Аллах будет знать тебя при невзгодах. Знай Аллаха в благоденствии, и Аллах будет знать тебя при невзгодах. То есть, когда у тебя все хорошо, и здоровье в порядке, и с семьей все хорошо, и материальное положение хорошее, и во всем все хорошо, вот в таком состоянии благоденствия, вот тогда ты... Помни Аллаха, Субхана ва Тааля, тогда ты знай Аллаха вот в этом состоянии, и тогда Аллах будет знать тебя, когда с тобой будет плохо, когда у тебя будут какие-то проблемы. Кто-то скажет, а как Аллах будет знать тебя, что Аллах, Субхана ва Тааля, и так не знает? Аллах, Субхана ва Тааля, знает все и так. Здесь речь идет не об этом. Здесь речь идет об особом знании о тебе. Об особом знании о тебе. То есть речь идет об особой заботе о тебе. Об особой милости к тебе. Это наподобие того, как говорит Аллах Субхана ва Тааля про некоторых грешников, что он не взглянет на них в судный день. И не будет говорить с ними Аллах, и не взглянет на них в судный день, и не очистит их. Аллах Субхану ва Тааля все видит и так. То есть ничто не скроется от его взора. Аллах Субхану ва Тааля видит все и вся. Но здесь речь идет о каком взоре? Они будут лишены взора Аллаха Субхану ва Тааля особого. То есть взора милости будут лишены. Поэтому есть назарун ам, общий взор Аллаха Субхану ва Тааля. А есть что? Назарун хас, особый взор Аллаха Субхану ва Тааля. Также вот что и знание тоже. Есть общее, есть знание особое. Здесь еще на одну вещь надо указать. В арабском языке мы знаем с вами, есть ильм, а есть маарифа. На русский язык переводят это как знание. Хорошо, есть ильм и есть маарифа. Иногда мы маарифа переводим как познание. Так вот, в отношении Аллаха Субхана ва Тааля говорят, что он алим, что у него ильм. Ученые указывают на это. Но не говорят, что он ариф. Потому что маарифа или ариф, что это такое? Это знание после того, как что-то не знал. Познаешь. В отношении Аллаха Субхана ва Тааля это неприменимо. Аллах Субхана ва Тааля что? Все знает, всегда все знал. Хорошо? Изначально. Потом маарифа, еще особенность этого знания какова? Что это знание может быть не всегда стопроцентным. То есть это может быть весомое предположение, тоже называют маарифа. А ильм нет. Потому что ильм это всегда что? Полное знание. Абсолютная убежденность, полное знание. Поэтому в отношении Аллаха Субхану Тааля, да, ильм этот атрибут. Но не говорят, что ариф. Не говорят яриф, маарифа. Но здесь пророк алейхиссалату вассалям говорит, ярифка. Будет знать тебя. Потому что здесь речь идет не о знании как таковом, а о чем? О заботе Аллаха Субхану ва Тааля. О том, что Аллах Субхану ва Тааля будет опекать тебя и оберегать тебя, когда у тебя будут невзгоды какие-то, особую милость тебе будет проявлять при его полном знании, конечно, о твоем положении. Итак, знай Аллаха в благоденствии, когда ты богат, когда ты здоров, когда с семьей все хорошо, Он будет знать тебя при невзгодах. Когда ты обеднеешь, Аллах Субхану ва Тааля будет знать тебя при этой беде, будет заботиться о тебе. Когда ты потеряешь кого-то из семьи, потеряешь семью, Аллах Субхану ва Тааля будет знать тебя в этой твоей беде. Если заболеешь, когда ты был здоров, и потом заболеешь, Аллах Субхану ва Тааля будет знать тебя. Почему? Потому что ты знал Аллах Субхану ва Тааля, когда ты был здоров. Дальше говорит Рахималлаху Тааля. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس فإنه عزل محمد لا عزل مذم ومنقصة ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده التزام لنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد فهذا وإن كان توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق فنعوذ بالله من الخذلان. Дальше автор говорит, если это приведет тебя к лишению твоей руководящей должности, что это? Мы сказали, человек продолжает что? Изучать религию, обучать религии, призывать к религии и удерживать от порицаемого, призывать к одобряемому. И автор говорит, если это приведет тебя к лишению твоей руководящей должности, а это все равно когда-то произойдет, говорит он, так или иначе, то это не страшно, потому что это похвальное и достойное отстранение, а не позорное и порицаемое отстранение. Здесь автор, рахмаллаху тааля, указывает на что? Что не нужно эти должности их делать что? Самоцелью. Ты должен делать то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что помни, что так или иначе все равно ты лишишься этой должности. Тем или иным путем. Даже если ты будешь сохранять свой пост до конца жизни, все равно ты потеряешь этот пост, когда умрешь. Поэтому это не является проблемой, не является бедой. И автор говорит, это похвальное отстранение. Потому что отстранение от какой-то должности, оно тоже может быть двух видов. Похвальное отстранение от должности, а может быть, что порицаемое отстранение от должности. Порицаемое отстранение от должности, когда человек не справлялся со своими обязанностями или поступал как-то вероломно, да? Это порицаемое отстранение. А похвальное, когда он все делал как положено. Когда он был добросовестный, контролировал все, был добросовестный человек, выполнял свою должность, исполнял ее как следует, и, может быть, это кому-то не понравилось. То, что он призывает к одобряемому, не понравилось. Удерживает от порицаемого, не понравилось. И кто-то стал под него копать. Иногда подчиненным это не нравится. Они начинают под него копать, что он так давит на них, и контролирует, и требует от них соблюдения границ истинных. И они начинают под него копать, и так далее. И человек теряет свою должность в таком случае. Это похвальная потеря должности, поэтому автор говорит, не стоит из-за этого переживать. Дальше он говорит, вызывает удивление. Смотрите, вызывает удивление, когда некоторые люди, которые лишены тауфика, то есть содействия от Аллаха Субхану ва Тааля, на самом деле это лишенные тауфика в своих намерениях люди. Лишенные тауфика в своих намерениях люди. Вызывает удивление, когда такие люди начинают соблюдать религию, начинают обращаться к Аллаху и возвращаться к Аллаху только когда выходят в отставку. Они обращаются к Аллаху и возвращаются к Аллаху только когда уже выходят в отставку. На пенсию уже выходит. И хотя их покаяние, говорит автор, и является действительным с точки зрения шариата. Ну, пока человек не умер, покаяние всегда принимается. Их покаяние действительным является с точки зрения шариата. Однако его религиозность ничем не отличается от религиозности старушек обычных, поскольку польза от нее, то есть от его религиозности, замыкается на нем самом уже и не переходит на других. А во время исполнения им должности, когда была нужда в получении от него пользы, он был тогда вот в числе самых нечестивых, вредных, равнодушных людей, чей язык был нем в отношении истины. И автор говорит, да упасет нас Аллах от того, чтобы лишиться его поддержки, поддержки Всевышнего Аллаха. Действительно так, сколько людей, которые имеют влияние, имеют должность, они могут принести пользу религии Аллаха Субхана ва Тааля, они немы в отношении истины. Или наоборот, проявляют черствость и вредят, и проявляют еще нечестие. А потом, когда они выходят на пенсию, тогда они что? Вот тогда они начинают каяться, возвращаться к Аллаху Субхану ва Тааля. И автор говорит, не значит, что их покаяние действительно. Покаяние действительно, Аллах Субхану ва Тааля принимает его, пока человек не умер. Но это уже обыкновенная что, религиозность вот таких вот старушек. На самом деле очень сильный пункт, это и сильное выражение. Действительно, некоторые люди, когда они вот уже лишаются своей должности, потом они возвращаются к Аллаху Субхану ва Тааля. И их вот это обращение к Аллаху, инаба, или Аллах, увеличивается. Мы сказали, отстранение от должности двух может быть типов. Да? Похвальное отстранение, когда человек был на пути истины, когда человек соблюдал хорошо границы Аллаха Субхану ва Тааля, поэтому что лишился своей должности. В таком случае тоже у людей увеличивается их обращенность к Аллаху. Почему? Потому что он понимает, что никто его от Аллаха ни в чем не избавит. Как он нуждается в своем Господе, он понимает, еще лучше становится его положение. Если это было наоборот, вот это порицаемое отстранение, из-за того, что он допускал разные упущения, поступал вероломно и так далее, то вот это отстранение от должности, лишение поста очень часто приводит людей к покаянию. Действительно, они возвращаются к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах дарует им это. И еще какой появляется момент, что они сейчас освобождаются от многих забот, от ответственности, которая была на них до этого, которая их зачастую отвлекала от обращения к Аллаху Субхану ва Тааля, и поэтому возвращаются к своему Создателю. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب